Глава первая. Лейтенант Оленк опустил электронный бинокль и негромко выругался. Потом, подкрутив окуляры, он снова поднес бинокль к глазам. Приближался вечер, и яркое белое солнце уже скрылось за облаками у горизонта. Равнина по-прежнему казалась совершенно безлюдной. Океан травы и больше ничего. «Простите, сэр, но я ничего не видел», — неохотно сказал часовой. «Все как обычно». «Зато я видел. Мне этого достаточно. Там что-то двигалось, и я должен выяснить, что это такое». Он отложил бинокль и взглянул на часы. «До темноты часа полтора, времени хватит. Сообщите дежурному офицеру, куда я пошел». Часовой хотел что-то сказать, но передумал и промолчал. Не его это дело давать советы офицеру. Лейтенант взял лазерный пистолет, пристегнул к поясу сумку с гранатами и, дождавшись, пока откроются ворота в заграждении, решительно двинулся вперед. Он не испытывал никакого страха или беспокойства. Профессиональный солдат, ветеран многих войн, опытный боец, владеющий всеми средствами обороны и нападения, Таленк знал себе цену. Вряд ли в этих просторах ему встретится что-то такое, с чем он не сможет справиться. Но что-то там двигалось. Это абсолютно точно. Лейтенант был уверен, что видел слабые, едва заметные глазу движения. Может быть, животное, а может быть, и еще что-нибудь. Им двигало не столько чувство долга, сколько элементарное любопытство и жажда действия, порожденная скукой караульной службы. Таленк спокойно шагал по хрустящей и заиндевевшей траве. Только один раз он обернулся, и его взору открылась горстка низких зданий и навесов, скелет буровой вышки рядом с ними. И над всем этим похожая на утес громада космического корабля. Лейтенант никогда не был человеком сентиментальным, но даже он ощутил всю ничтожность маленького лагеря, затерянного среди необъятной пустынной равнины. Удивившись таким мыслям, он фыркнул и отвернулся. Наплевать. Если здесь действительно таится какая-то опасность, он ее обнаружит и уничтожит. Метрах в 100 от изгороди начинался небольшой овраг, прикрытый естественным валом, незаметная из лагеря складка поверхности. Таленк взобрался на гребень и осмотрелся. Увидев во овраге отряд вооруженных всадников, он мгновенно отпрянул назад, но это его не спасло. Ближайший наездник всадил длинное копье лейтенанту в ногу и, повернув его в ране, рванул вниз. Падая, Таленк выхватил пистолет, и тут же другое копье вонзилось ему в ладонь. Еще не почувствовав боли, он попытался включить рацию, но третье копье, пробив запястье, пригвоздило к земле вторую руку. Раненый, оглушенный, прибитый к земле, Тален хотел закричать, но даже это ему не дали сделать. Всадник нагнулся, вытягивая из ножен меч, и короткий удар разрезал рот от уха до уха. Хлынула кровь. В агонии лейтенант дернул ногами, хрустнула обледеневшая трава. Это был единственный звук, сопровождавший его смерть. Всадники без всякого интереса смотрели на труп. Их верховые животные, похожие на лошадей, спокойно помахивали хвостами. — В чем дело? — спросил дежурный офицер, застегивая оружейный пояс. — Лейтенант Оленк, сэр. Он ушел туда, сказал, что что-то заметил. Прошло уже 15 минут, его не видно, и рация не отвечает. — Не думаю, что здесь может быть какая-то опасность, — сказал офицер, глядя на темнеющую равнину. — Но все равно лучше его поискать. Сержант, возьмите отделение и найдите лейтенанта Таленка. В Джон Компани служили профессионалы. Они заключили долгосрочные контракты и отлично знали, что на новых планетах их подстерегают всевозможные опасности. Рассыпавшись цепью, солдаты осторожно двинулись по равнине. — Что-нибудь случилось? — спросил геолог, выходя из пристройки у буровой вышки. В руках он держал лоток с образцами породы. — Не знаю, — ответил офицер. И в этот момент Из оврага появились всадники, и произошло невероятное. Меньше чем за минуту прекрасно обученные, вооруженные до зубов наемники были смяты и уничтожены. Всадники пронеслись сквозь цепи, оставив за собой 9 трупов. «Сейчас они будут здесь!» — закричал геолог, и, отшвырнув лоток, бросился бежать. Заревела сирена, и из палаток выскочили солдаты, расхватывая на ходу оружие. Атакующие обрушились на лагерь, как землетрясение, внезапно и сокрушительно. Еще секунду назад это была лишь отдаленная, смутная угроза, и вот они уже здесь. Все произошло настолько внезапно, что многие солдаты и офицеры погибли, не успев даже поднять оружие. Лошади лавиной неслись прямо на проволоку. Передняя на полном скаку врезалась в заграждение, пробив его своим весом. Ярко вспыхнула электрическая дуга, и мертвое животное растянулось у ног дежурного офицера. Тот с ужасом глядел на оскаленную морду, не в силах сдвинуться с места. Секунду спустя вылетевший из седла всадник всадил стрелу ему в глаз. Смерть была всюду. Всадники мчались вдоль изгороди, посылая тучи стрел из своих коротких луков, и даже в полутьме безошибочно поражали цель. Вокруг падали на землю раненые и убитые. Одна стрела попала в сирену, и та замолчала. Исчезли всадники так же внезапно, как и появились, буквально растворившись в сумерках. В наступившей вдруг тишине явственно слышались стоны и проклятия. Свет дня совсем померк, и темнота еще больше усилила панику. Вспыхнувшие лампы осветили кровавый хаос в лагере. Только когда Бардов, начальник экспедиции, начал отдавать распоряжение через громкоговоритель, порядок немного восстановился, медики занялись пострадавшими, а солдаты тем временем подготовили к бою орудия. Прожектор осветил темную массу всадников у оврага. «Огонь!» — яростно закричал командир. «Уничтожить их!» Его последние слова потонули в грохоте залпа. К небу поднялись клубы дыма и пыли, и орудийный гул разнесся по бескрайней равнине. Защитники лагеря так и не успели понять, что стремительная лобовая атака была лишь отвлекающим маневром. Основной удар всадники нанесли с противоположной стороны, обрушившись на лагерь, как цунами. «Закрыть люки!» — приказал дежурный пилот, нажимая на кнопку включения пневмозамков. В рубке космического корабля он находился в относительной безопасности, но, видя на экранах, что происходит внизу, продолжал бессознательно давить на кнопку. Ревущая лавина нападавших перехлестнула через заграждение. Некоторые животные упали. Их затоптали вместе с всадниками, но следом накатывались новые и новые волны атакующих, а они затопили весь лагерь, сея смерть и разрушение. Пилот включил корабельную связь. «Говорит второй офицер Вейкс. Я спрашиваю, есть ли на корабле кто-нибудь старше меня по званию?» Он вслушался в молчание, а когда заговорил снова, голос его звучал приглушенно и неясно. «Отзовитесь все по очереди. Офицеры и рядовые, начиная с машинного отделения, радист, записывайте». Нерешительно один за другим отзывались голоса, а Вейкс, включив главный экран, смотрел на бушующую внизу ярость. 17. Это все. Радист не верил сам себе. Он протянул список пилоту, и тот, бегло взглянув на него, потянулся к микрофону. «Я принимаю командование. Приготовиться к взлету. Мы не можем помочь им». — робко спросил кто-то. — Помогать некому. Все погибли. Оставлять здесь корабль, к тому же почти без экипажа, самоубийство. Один из экранов вышел из строя, и второй. Они разбивают камеры и привязывают что-то к опорам. Не знаю, смогут ли нас задержать. И проверять не собираюсь. Старт через 65 секунд. — Они все сгорят в огне наших двигателей. Радист сжал кулаки. Нашим уже все равно. А что касается этих, то чем больше, тем лучше. После взлета корабля остался дымящийся круг. Но как только раскаленная почва немного остыла, По пепелищу двинулись всадники. Казалось, их бесчисленным полчищам не будет конца. Из темноты появлялись новые и новые отряды.